Миры, которые сейчас называют осколками, тогда были цельными, назывались соцветием. Они жили, развивались, торговали друг с другом и процветали. Иногда воевали, не без того, но в целом жили мирно. Жители той эпохи достигли небывалых высот в искусстве магии, познали все тайны науки, так, по крайней мере, они сами считали. И, как водится, возомнили о себе не весь что. Стали равными богами и принялись играть с мирозданием, как дети с кубиками, ожидаемо пробудив силы, которые до тех пор не познали. Изначальный хаос пришел в соцветие и стал менять саму суть материальности. Один за другим миры, сверкавшие раньше подобно ярким жемчужинам, стали гаснуть. Не сразу, но сильнейшие маги и ученые Золотого века объединились и создали то, что сейчас вы называете Орденом Хранителей. И начали первую войну равновесия. Точнее, она началась благодаря неуемному любопытству ученых-всезнаек. Вместо того, чтобы запечатывать проходы к мирам, которых уже коснулся хаос, они начали изучать их. Исследователи жаждали новых знаний и открытий, хотели найти тайны, о которых прежде даже не слышали, но получили лишь вторжение. В ответ на действия хранителей из миров хаоса рванули орды измененных тварей, уничтожающих все живое на своем пути. За несколько десятилетий Первой войны было потеряно 11 миров соцветия. Не помогло их защитить ни великолепное знание магии, ни законов мироздания. Хаос оказался не по зубам тем, кто считал себя богами. Закономерный финал. На вторжение измененных хранители ответили первым разумным действием – созданием собственной армии. Так, к слову, появились древние, специально созданные лазутчики и разведчики. Они проникали в зараженные хаосом миры, готовили плацдарм и обеспечивали вторжение войск. Война гремела по соцветию несколько сотен лет. Тут Игорь позволил себе усомниться, не вполне понимая, как можно проигрывать так долго. Но постарался отбросить скепсис и продолжил слушать Кахана. Хаос наступал, охватывая один мир за другим, изменяя их и бросая в бой новые и новые силы. И лишь тогда хранители поняли бесперспективность своей стратегии. Правда, к тому времени уже было почти нечего спасать. Но великие маги и ученые не умели проигрывать. Они создали могущественное заклинание. В каждой детской сказке именно в этот момент и создается могущественное заклинание, которое разбило связывающие миры и проходы, изолировав их от хаоса, но и от друг друга. Так на смену Золотому веку пришла эпоха плача. Запертые в своих мирах народы стремительно деградировали, но зато были защищены от хаоса. Меньше всего пострадал Гвинор. Еще во времена расцвета бывший чем-то вроде столицы соцветия. Там же осталось довольно много тех, кто называл себя хранителями, которые, сломав игрушку, выждали немного и предприняли попытки ее починить. То есть начали заново открывать проходы между мирами. Сперва им это вполне удавалось. Они присоединили к Гвинору еще 4 мира, точнее не совсем мира, а их осколка. А на 5-м и 6-м их ждал хаос. После небольшой заварушки, не получившей никакого пафосного названия, проходы к ним удалось запечатать, а на открытие новых наложить жесточайшее вето. Так появились осколки и тот мир, который мы называем пограничьем. История забылась, стала легендой, а затем сказкой. Немногие знают правду о тех событиях, но мой народ хранит ее. И мы, стало быть, идем распечатывать один из таких проходов. Обращаясь не к древню, а скорее к себе самому, задумчиво произнес Игорь, не зная, что там на той стороне, чистый мир или измененный. Лепоцвет кивнул И в тот же миг перед глазами боярина появился текст задания. Кахан народа древней предлагает выяснить, к какому типу миров ведет проход, фрагменты врат, которому вы ищете. В случае, если мир относится к измененным хаосам, вы должны помешать активации врат. Награда за задание. Отношения с народом древней, вся фракция, достигнет показателя верность. Штраф за невыполнение заданий. Потеря отношения с народом древней, вся фракция. Снижение отношений до состояния ненависть. Дополнительная награда. Постоянный портал к осколку NPC фракции древней. Не открыто. Дополнительная награда. Открытие цепочки заданий «Возвращение Кахана» с возможностью стать правителем NPC фракции. Принять. Отказать. Читая эти строчки, боярин краем уха слышал, как параллельно их содержание озвучивает или подсвет. Не так сжато, а в форме просьбы. Он закончил фразой «Ты поможешь нам» как раз в тот момент, когда глаза человека добежали до выбора. Игорь чуть в голос не выматерился, когда до него дошло, к чему привел рассказ древня. «Вот и поговорили, называется», —